Наконец, один из камешков попал в цель, чей они не могли разобрать, но бросок был сильный. Подвешенный в воздухе человек дернулся, и голова его перекинулась с одного бока на другой. От боли к Фарнаузу вернулось сознание. «Что это я заснул на ногах, как лошадь?» — подумал он и отделился от стены. Не успел он сделать два шага, как увидел перед собой два кипариса, а там показалась и развесистая смоковница, похожая на женщину, ждущую кого-то, опершись на ограду. Сердце у него встрепенулось. Это был его отчий дом. «Как близко, оказывается, я был от дома», — подумал он и невольно оглянулся. Но позади простиралось лишь голое пустынное поле, уходившее вдаль. Между тем он явственно ощущал чей-то взгляд, следивший за ним. Долго всматривался он в поле, до тех пор, пока не заметил среди бурых бугров огромную глиняную жабу. Жаба сидела посреди поля и смотрела на Фарнауза. «Пусть таскается за мной сколько хочет», — подумал Фарнауз и толкнул калитку. На мощеной тропинке посередине двора сидел маленький калека, сын Дедала Икар. В руках у него было яблоко, которое он бил о плиты тропинки. Под забором кудахча копошились куры. Двор тонул в прозрачной узорной тени. Икар бросил яблоко и протянул к Фарнаузу руки. На яблоке виднелись следы зубов мальчика, похожие на надпись. Фарнауз нагнулся, но прежде чем поднять Икара на руки, еще раз оглядел двор, словно пришел, чтобы унести ребенка тайком. Обрадованный Икар встрепенулся, как птичка на руках у Фарнауза, и у того сразу потеплело на сердце. Он понял, что делает доброе дело и что ему нечего и некого бояться. Никто не собирался мешать ему. Напротив, все ждали, что он придет за мальчиком, потому и посадили Икара во дворе. «Погуляем?» — спросил Фарнаус. Но почему-то ему так трудно было произнести это слово. Точно он в первый раз говорил девушке «люблю». Они вышли на улицу, и у Фарнауза сразу упало сердце. Болото подступило к самому двору. «Значит, я все же опоздал», — подумал Фарнауз, а вслух сказал. «Вот видишь, ничего интересного здесь снаружи нет». Но Икар словно и не слышал слов Фарнауза. Он вильнул всем телом, как всадник на внезапно заупрямившейся лошади. Фарнаузу не захотелось огорчать мальчика, и он осторожно шагнул вперед, нащупывая ногой землю. Болото тотчас же отступило перед ним, как мрак перед внезапно пробившимся лучом света. Ребенок снова потянулся вперед, и Фарнауз смело пошел дальше, вслед за отступающим болотом. Из-под обнажившейся тверди показались верхушки деревьев. Потом деревья поднялись во весь рост, и вскоре там уже расстилался, уходя в беспредельность, плодовый сад. «А вот и сад Дарьячанги!» — воскликнул Фарнаус и застыл в изумлении на месте. Сад Дарьячанги сверкал на солнце, от него струился одуряющий аромат. Одни деревья в нем цвели, на других наливались плоды, с третьих падали на землю тяжелые румяные яблоки. Бесчисленные пчелы золотистым облаком велись над ним. Ветерок подхватывал и уносил вдаль лепестки его цветов. Из сада вышел белый козленок. При виде замерших на месте мужчины и ребенка радостно заблеял, повернулся и в припрыжку убежал обратно в сад, словно говоря: «Что вы там стоите? Идите сюда, здесь лучше». Потом по ту сторону сада вздохнуло море. Верхушки деревьев наклонились под могучим дуновением, и у Фарнауза при виде безграничной этой синевы закружилась голова. И Кара тоже взволновала, взбудоражила сказочное зрелище. Он вертелся на руках у Фарнауза, тянулся вперед, рвался вдаль, будто хотел улететь, унестись вместе с яблоневым цветом на крыльях ветра. Но Фарнаус крепко держал его, словно боялся, что Икар поддастся соблазну и в самом деле улетит, вырвавшись у него из рук. «Больно, пусти!» — не вытерпел, наконец, Икар. «Никуда я тебя не пущу!» — разволновался Фарнаус. Потом поцеловал мальчика в мочку уха и шепнул: «Вот таким будет мир!» «Но ведь он и теперь такой!» — удивился Икар. «Да, такой! И будет таким всегда!» — сказал Фарнаус. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Февраль 2014 года. Читала Саша Жукова.